Глава 12. На пути к Багровым воротам. На следующее утро после Великого Совета Фродо и его друзья-хоббиты сидели на террасе дома Бильбо. Они возбужденно толковали, обсуждая вчерашние события, и не заметили, как появился Элронд в сопровождении Гэндальфа, Арагорна и гнома Глойна. Сэмми вскочил и засуетился, таская из комнаты кресла и стулья для гостей. Услужливый хоббит хотел было сбегать на кухню за угощением и спросил, что желают почетные гости — легкой фруктовой закуски или доброго куска мяса с овощами. Но Элронд мановением руки остановил его. «Мы пришли обсудить важные вещи», — сказал владыка Эльфорта. «Поговорим о том, что не годится для посторонних ушей». На совете было слишком много народу. Все они верные и честные наши соседи и друзья, и все же тайна, доверенная многим, разносится далеко, как вода ручейка, уносимого речным течением. Он помолчал и продолжал уже тихим голосом. Мы разослали разведчиков во все стороны Средиземья. Одни ушли на север, к туманным горам. Другие обследуют долину реки Седогривой и Заячий перевоз. Третьи двинулись на восток, к истокам великой реки Андуин. Четвертый обследует Торный путь. И, наконец, пятая группа углубится в лежащие к югу бесплодные земли. Все они должны проверить, есть ли в округе черные всадники. До тех пор, пока не вернутся разведчики, мы не можем ничего предпринять. Но обсудить наше положение и разработать план будущего похода просто обязаны. Элронд умолк и выжидательно посмотрел на Гэндальфа. Маг кивнул и поднялся со стула. Прохаживаясь туда-сюда по увитой виноградом террасе, он принялся рассуждать. «Кой-кто считает, что кольцо всевластия надо утопить и потому идти к морю. Но у черного властелина повсюду есть свои прислужники, и не удастся скрыть кольцо в морских глубинах. Другие предлагают унести опасное кольцо за пределы Средиземья, в заморский край. Но и это невозможно. Кольцо сотворили в Средиземье, и ему не суждено покинуть наш мир. Остается одно — пробиваться в Мордор и расплавить кольцо всевластия в недрах Огненной горы. Только тогда оно навсегда исчезнет. И останутся лишь те кольца, которые приносят счастье!» — восторженно воскликнул Фродо. «Три кольца эльфов, не доставшиеся Саурону!» «Нет!» — покачал головой Элронд. «Уничтожив кольцо всевластия, мы лишим волшебной силы остальные. Их магический блеск сохранится лишь в сказочных преданиях о нашей эпохе, о временах согласия людей, эльфов и гномов». «Значит, зря станем мы рисковать жизнью?» — удрученно спросил хоббит. Гэндальф положил ему руку на плечо. «Не знаю, что случится с миром в далеком будущем», — медленно проговорил он. «Но мы, живущие сегодня, должны избавить Средиземье от угрозы замогильного мрака и всепоглощающей тьмы. Да, дорога в Мордор смертельно опасна, и все же это единственный путь к победе. К тому же враг не ожидает, что кто-то отважится проникнуть в его логово. И поначалу, пока Саурон не опомнится, а черные всадники, которых здорово потрепало в бушующей реке, не нападут на ваш след, путь будет безопасным». «Не на наш, а мой след», — храбро сказал Фродо. «Я не хочу рисковать жизнью друзей». Возмущенные Сэмми, Пипин и Мэри вскочили почти одновременно, однако Элронд повелительным взглядом остановил друзей. «Девять черных всадников охотятся за кольцом», — промолвил владыка Эльфорта. «Девять хранителей должны им противостоять. Мы, эльфы, не сможем прийти на помощь. ибо слишком далеко Мордор. Бильбо распрямился в своем глубоком кресле. «Я заварил эту кашу», — хмыкнул он, стараясь казаться веселым и беззаботным. «Мне идти». Гэндальф покачал головой. «Бильбо, ты слишком долго владел кольцом. Боюсь, как бы оно не завладело тобой полностью, превратив в призрак, в прислужника черного властелина. Защитником и хранителем кольца останется Фродо». И снова заговорил Элронд. Властно звучал чистый певучий голос эльфа. «Мы решили, кто отправится в этот трудный поход вместе с тобой, мужественный хоббит. Маг Гэндальф первым догадался, что кольцо всевластия оказалось в Хоббитании. Он и должен завершить свой великий труд. От племени гномов вызвался идти Гимли, сын Глойна. Эльфы посылают в дорогу Леголаса. Люди тоже не могут остаться в стороне. Единственный, кто по-настоящему знает все пути и перепутья Средиземья, конечно же, Арагорн, сын Арахорна». «Странник!» — обрадовался Фродо. Благородный рыцарь лишь улыбнулся в ответ. «Когда вы достигнете южных отрогов Туманных гор, Арагорн покинет вас и отправится на помощь гондорцам». Величественный эльф остановил рукой встрепенувшегося Фродо. «Но до самого конца с вами будет Барамир. Итак, есть шестеро. Нужно подумать еще о трех спутниках». «Без меня хозяин пропадет!» — горячо воскликнул Сэмми, становясь рядом с Фродо. «Кто его накормит в пути? Кто поплавит под плугу пони?» К нему присоединились оба хоббита — Пипин и Мэри. «Мы тоже идем с ним!» — вскричал Пипин, гулко топнув босой мозолистой пяткой. «Если, конечно, нас не заколдует маг, не посадят под замок эльфы, не упрячут в подземелье гномы!» — сердито проговорил Мэри. Странник весело рассмеялся. Гэндальф спрятал улыбку в усах. Только эльф Элронд остался серьезным. «Вы даже и представить себе не можете, какие гибельные опасности поджидают Фродо на пути в Мордор. Мудрый маг поможет ему советом и чародейством. Арагорн проведет по тайным тропам и неведанным горным перевалам. Барамир защитит в сражении. Эльф услышит то, что недоступно самому чуткому уху. Гном ведает тайны подземного мира. А чем вы, слабые хоббиты, можете похвастать?» И тут вмешался Гэндальф. «Заблуждаешься, Элронд», — мягко сказал он. «Они сильны дружбой, а это не так уж и мало. Врага можно одолеть не только силой, но и преданностью». «Хорошо», — согласился владыка Эльфарта. «Итак, у нас есть все 9 хранителей кольца. Остается дождаться возвращения разведчиков. А пока надо готовиться к походу». В заботах и трудах дни пролетели незаметно. Глубокая осень сменилась ранней зимой. Тонкой пеленой лежал на полях снег. Студеные ветры срывали последние мертвые листочки с ветвей. Серое небо стало ниже и тяжелее. За это время эльфы-кузнецы успели перековать солнечный меч. Днем в редких лучах солнца его стальной клинок полыхал, словно раскаленный, а в ночном лунном свете наливался холодным огнем. Арагорн дал своему возрожденному мечу имя Андрил, что значило «быстрая молния». Гэндальф уединился в библиотеке замка и пристально изучал древние карты Средиземья, вчитывался в летописи давних эпох. Иногда его навещал Арагорн, и они вместе намечали по картам самый неприметный и безопасный путь в Мордор. Фродо не расставался с Бильбо. Старый хоббит читал ему главы из своей книги, толковал о древних обычаях Хоббитании и сказывал легенды и предания, дошедшие из глубины веков. Однажды Бильбо с хитрой улыбкой поманил Фродо за собой. Он привел любимого племянника в свою спальню и вытащил из-под кровати, потемневший от времени, деревянный сундучок. Откинув крышку, Бильбо вытащил меч в старых потертых кожаных ножнах. «Ах, мой верный меч!» — задумчиво произнес хоббит. «В скольких переделках он спасал меня от гибели! Бери, Фродо, он тебе пригодится!» Бильбо выхватил меч из ножен, и клинок его блеснул отполированной сталью. Фродо взял меч и тут же прицепил его к поясу. «И это еще не все», — таинственно сказал Бильбо, вытаскивая из сундучка завернутую в холстину кольчужку. «Носи ее под одеждой. Пусть никто до поры до времени не догадывается о твоей кованой рубашке. Она...» — Бильбо перешел на шепот. «Подарена мне гномами. И даже кинжал черного всадника не сможет пробить крепко сцепленные стальные кольца кольчуги». «Не знаю, как и благодарить тебя», — растроганно произнес Фродо, надевая кольчугу под куртку. Тяжелая в руке, она оказалась почти невесомой на теле. «Ерунда», — отмахнулся Бильбо. «Лучше обещай мне, что вернешься целым и невредимым. Кто-то ведь должен помочь мне закончить книгу». И старый хоббит лукаво подмигнул. Минуло 2 месяца нетерпеливого ожидания. Наконец, наступил долгожданный день. Вернувшиеся разведчики долго толковали о чем-то с Элрондом, Гэндальфом и Арагорном. Маг и странник водили пальцами по карте, переглядывались, кивали головами, изредка хмурились. Потом собрали всех своих спутников и объявили, что завтра отправляются в поход. «Засветло!» — всполошился Сэмми. «Нет», — ответил Элронд. «Лучше выступить вечером. Черные всадники, лишившись в речном круговороте своих лошадей, наверняка вернутся в Мордор. Пока они вам не страшны. Зато повсюду шныряют прислужники Саурона. Потому на первых порах ночная темнота превратится из вашего врага в союзника. Она поможет вам пробраться незамеченными как можно дальше от долины эльфов». Весь следующий день хоббиты были заняты дорожными сборами. Сэмми собирал сумки и баулы, укладывал в них теплые плащи и куртки, шерстяные одеяла, фляги с водой и еду. Пипин и Мэри проверяли, хорошо ли подкованных единственный пони. Перебрали всю упряжь, поводья, подпругу, седло. Бильбо, усадив подле себя Фродо, давал последнее напутствие. «Будь всегда начеку. У Саурона повсюду глаза и уши. Опасайся крадущегося зверя, ползущего гада. Остерегайся даже птицы в небе. Ваши друзья теперь тишина и скрытность». Наступил вечер. Отряд был готов к трудному походу. Каждый вооружился чем мог. Арагорн, этот вечный странник, накинул на плечи свой старый выцветший плащ, под которым скрывался вновь обретший волшебную силу меч Андрил. Барамир тоже опоясался мечом. Через плечо на перевязи у него висел боевой рог, а в руке тускло поблескивал круглый, окованный тонкими стальными пластинами, щит. Гном Гимли набросил поверх кожаной куртки легкую кольчужку, а за пояс заткнул острый топор. Леголас, как и положено лесному эльфу, отправляющемуся в дальнюю дорогу, взял лук, колчан со стрелами и прикрепил к поясу длинный кинжал. Фродо теперь не расставался с мечом, подаренным дядюшкой Бильбо. А про кольчугу, спрятанную под одеждой, никто и не догадывался. Остальные хоббиты вооружились мечами, взятыми из могильника. Гэндальф взял свой магический жезл и выкованный эльфами меч. Наконец, распростившись с эльфами, отряд отправился в путь. С востока наплывал клочковатый сумеречный туман. от студеной реки тянуло сырым, пронизывающим до костей ледяным ветром. Заснеженная дорога сразу же пошла вверх по длинному пологому склону холма, поросшего сухим вереском. В последний раз оглянулись спутники на мерцающий веселыми призывными огоньками Эльфорд, приют спокойствия и дружеского тепла, и зашагали навстречу ночи. Вдруг Сэмми заволновался. «Веревка! Забыл взять крепкую веревку!» — спохватился он. «У нас один единственный пони!» — урезонил его Мэри. «Всего на беднягу не нагрузишь!» Сэмми покорился, но еще долго ворчал, что, мол, всякое может приключиться, а веревки-то и нет. Однако вскоре и он замолчал. По каменистой равнине, изрытой оврагами и заваленной нагромождениями ледниковых валунов, идти было нелегко. Приходилось кружить, пробираться по крутому краю обрыва или взбираться по вьющейся зигзагами тропе на скалистый перевал. Поплотнее закутавшись в подбитые мехом плащи, путники упрямо стремились вперед. Слышалось лишь тяжелое дыхание и осторожный цокот копыт неутомимого пони. Можно было, конечно, сразу направиться к великой реке Андуин и двигаться вдоль ее русла по ровной плодородной долине, но именно там могла поджидать их засада. Впрочем, под защитой высокого хребта Туманных гор они надеялись еще долго оставаться незамеченными. Путники продолжали идти ночами, а днем располагались на отдых, прячась где-нибудь на дне оврага или в расселине скалы. Хоббиты, непривычные к таким длинным и трудным переходам, уже на третью ночь еле тащились, продутые насквозь промозглым ветром, со сбитыми ногами, воспаленными глазами, хрипло дыша, они только и ждали очередного привала. Но тревожный сон на сырой земле под серым слезящимся небом не давал настоящего отдыха, и с наступлением сумерек, разбуженные своим стоявшим на часах товарищем, несчастные взлохмаченные хоббиты с трудом поднимались и снова тащились вслед за неизменно бодрыми Арагорном и Барамиром, едва переставляя казавшиеся ватными ноги. Гэндальфу будто и вовсе все было нипочем. Он ни на шаг не отставал от большеногих и лишь мелко постукивал по камням своим магическим жезлом, служившим ему сейчас надежным посохом. Упрямо насупившись, шагал в перевалку приземистый и широкоплечий гном Гимли. Замыкал шествие легконогий лесной эльф Леголас, который словно бы скользил над землей. К концу второй недели они оказались у подножья высокого хребта, увенчанного будто алмазной короной, тремя острыми заснеженными пиками. Гимли, приложив козырьком руку ко лбу, пристально разглядывал скалы, пропоровшие затянутое серыми снежными облаками небо. «В этих скалах прорублены подземные ходы и пещеры», — тихо проговорил он. «Это древнее царство гномов, о котором мы знаем только из преданий и легенд. Между пиками туманный хребет прогибается широкой седловиной, перевалив через которую можно попасть в наши подземные копи. Эльфы эти места называют Морья, а для людей это черная бездна. Чтобы попасть туда, надо миновать ущелье Красных Скал, такое узкое, что его называют Багровыми Воротами. Да, всю жизнь я мечтал увидеть родину моих предков», — мечтательно протянул гном. Он умолк и продолжал щуриться на алмазно сверкавшие скалы. Гэндальф положил ему руку на плечо и тихо проговорил. «Мы пройдем туда, гном. Не унывай. Ты еще увидишь легендарное зеркальное озеро, в ледяных недрах которого берет начало горная река Серебрянка. И окуну в заповедную студеную воду озера пальцы, — прошептал Гимли. «Нет, дружище, — покачал головой Гэндальф, — мы пройдем выше и стороной. Углубимся в таинственные дебри и спустимся к великой реке Андуин. А после...» Мак надолго задумался. «Не будем загадывать, что случится после. Мы должны дойти и дойдем. А пока перед трудным переходом надо бы нам отдохнуть, набраться сил». Он оглядел плавно перетекавшую в предгорье, укрытую от ветров равнину. Повсюду между купами низких дубов громоздились громадные валуны, покрытые седым мохом. Было похоже, что эти камни не просто скатились с горы и навалены как попало, а уложены чьей-то аккуратной рукой. «Древний край эльфов. Олвен или Белые следы», — тихо проговорил маг и добавил. «Место, где некогда жили эльфы, надолго остается целебным». К нему неслышно подошел Леголас. «Да», — задумчиво кивнул он. «И защищенным от злых сил». Эльф вдруг прикрыл глаза и замер. «Слышите? Камни говорят. Они помнят то, что скрыто от нас завесой столетий». И он прошептал, словно повторяя доступные лишь уху эльфа слова камней. «Мы, камни, живем веками. Потоки воды не смоют ваши следы. Мы глухи и слепы. Мы душ ваших слепок. Здесь вы за каменной крепкой стеной. Ищите защиты за нашей спиной». Эльф умолк. Но как ни прислушивались остальные, они слышали лишь тихое посвистывание ветра среди голых ветвей. И все же седая равнина навевала такое спокойствие, что на этот раз все, не опасаясь нападения, отлично выспались и отдохнули. Сэмми, проснувшись раньше всех, натаскал хвороста и развел костер. Путники плотно позавтракали и выпили горячего чаю, отчего окончательно развеселились и завели громкую и беспечную беседу. Только Арагорн был по-прежнему собран и насторожен. «Я бывал здесь не раз. В этих местах обычно водилось видимо-невидимо мелких зверюшек, а птичий гомон не умолкал ни на секунду. А сейчас мертвая тишина. Словно кто-то извел все живое. Не нравится мне это. Лучше бы нам погасить костер, поменьше шуметь и постараться убраться отсюда поскорее». Сэмми с сожалением раскидал хворост и затоптал огонь. Сразу же налетел порыв холодного, пронизывающего ветра. Стало зябко и противно. Равнодушные лучи зимнего солнца не согревали. В этот момент по седым камням скользнули быстрые крылатые тени. Хоббиты инстинктивно подняли головы. «Тихо! Ложитесь!» — свистящим шепотом приказал Арагорн, и все мгновенно рухнули на землю и укрылись за высоким нагромождением валунов. В небе над ними черным облаком пронеслись тучи ворон. На какой-то миг они закрыли солнце и оглушили треском крыльев и хриплым карканьем. Громадные черные птицы исчезли так же быстро, как и появились. Арагорн поднялся. «Вороны здесь прежде никогда не летали», — мрачно сказал он. «Эти кружили не зря. Воронье и стервятники — прислужники врага. Я же говорил, что надо поскорее отсюда убираться, пока нас не обнаружили. И уж во всяком случае, больше не стоит разводить костра». «Седые камни нас укрыли. Спасибо им. Но с каждым шагом опасность будет возрастать». «Боюсь, что у багровых ворот уже поджидает враг», — покачал головой Гэндальф. «Да. Но ничего не поделаешь. У нас одна дорога. через перевал в туманных горах. Надо добраться до седловины у снежного пика. Это мне приходилось не раз бывать в высоких горах. Вмешался Барамир. Там даже летом лежит снег, а зимой нас может застать и метель, и снежный обвал. Подумай! Махнул рукой Сэмми. Я с лихвой запасся теплой одежкой. Что бы вы делали без старины, Сэмми? Они вновь погрузили поклажу на покорного и выносливого пони, снялись с места и двинулись вверх по склону. С каждым шагом подъем становился все круче и труднее. Тропа велась между высоких острых скал. Дул холодный колючий ветер. Снежный вихрь слепил глаза и серой пеленой застилал небо. Постепенно снежная круговерть усиливалась. Снег валил уже крупными хлопьями. Ветер окреп и дул с ураганной силой. Метель разыгралась и грозила превратиться в настоящий буран. Впереди отряда шли Барамир и Арагорн. Они по колено в снегу прокладывали дорогу в узком ущелье. Гимли, наперекор дующему в лицо упругому ветру, упорно продвигался следом. Гэндальф, казалось, отмахивался от снежных струй своим магическим жезлом. Хоббиты с трудом волочились в самом хвосте, стараясь спрятаться за спину бредущего пони. Вдруг все замерли. В завываниях ветра, в снежном шорохе послышались грозные хриплые крики, визгливый смех и раскатистый хохот. Или это им почудилось? Но вот откуда-то сверху скатился громадный камень. За ним с грохотом сыпалась целая россыпь мелких обломков, и, наконец, все это превратилось в настоящий камнепад. Путники едва успели прижаться к скале, козырьком нависшей над тропой. «Все это не случайно», — нахмурился Арагорн. «Дальше идти не стоит». «Это в конце ущелья тропа выходит на открытое пространство, и там нас просто снесет ураганным ветром», — добавил Барамир. «Но мы должны добраться до перевала», — упрямо настаивал Фродо, у которого от холода зуб на зуб не попадал. «Что ж», — проговорил Арагорн, — «попытаемся пробиться, но сначала попробуем развести небольшой костер и растопить снег. Заодно и согреетесь». Усмехнулся он, глядя на продрогших, кутавшихся в теплое одеяло хоббитов. Запасливый Сэмми заранее прихватил бизанку хвороста, которую приторочил к седлу их спасительницы лошадки. Но хворост отсырел, и искру, от которой бы огонь занялся, тоже никак не удавалось высечь. Тогда Гэндальф коснулся жезлом верхних хворостин и тихо произнес: «Молнии зломы, молвите слово». Взметнулся в небо голубой сноп пламени, и костер мгновенно запылал, весело потрескивая. «Ура!» — вполголоса крикнули хоббиты, но маг нахмурился. «Теперь нас наверняка обнаружили, да. Молния моего жезла ясно просигналила. Гэндальф здесь. Но, может быть, это их и остановит?» — сказал он. Костер быстро разгорался, вспыхивая от каждого порыва ветра. Но хвороста было слишком мало, и вскоре на подтаявшем снегу осталась лишь горстка серого, быстро заносимого снегом пепла. «Пора!» — встрепенулся Арагорн. «Иначе нас всех завалит с головой! Ждите здесь!» Они с Барамиром двинулись вперед, пробиваясь сквозь сугробы, прокладывая в плотном снегу узкий тоннель. Почти тотчас оба большеногих скрылись в снежной пелене. Леголас с ясной улыбкой смотрел им вслед, потом проворно поднялся на ноги и подмигнул хоббитам. «Слетаю, взгляну, как идут дела у людей!» — звонко пропел он и заскользил поверх высоченного сугроба. Он был одет в легкий полупрозрачный хитон, но холод, казалось, его не брал. Фродо с удивлением заметил, что башмаки эльфа даже следов в снегу не оставляют. Прошла, наверное, целая вечность, прежде чем из-за скалы, наконец, вынырнул эльф. «Люди почти пробились к багровым воротам. Идемте!» И остатки отряда потянулись по проторенной в сугробах узкой шириной в шаг тропе. Над ними возвышались, почти закрывая небо, зубчатые скалистые стены. Приходилось продвигаться в узком ледяном коридоре. Через некоторое время впереди, сквозь клубящуюся белую метель, замаячили две темные фигуры. «Сюда! Скорее!» — донесся до них голос Брамира. И в это мгновение, заглушая все звуки и поднимая крутящееся облако снега, сверху обрушилась лавина камней. Не успели путники опомниться, как выход из ущелья был наглухо завален, а продолжавший кружиться снег прямо на глазах превращал груду камней в неприступную белую преграду. Багровые ворота оказались запертыми. «Отходим!» — прокричал Арагорн. Он кинулся к хоббитам, подхватил на руки сразу двоих, Сэмми и Пипина. Барамир сгреб Фродо и Мэри. Теперь они уже бежали вниз по скользкой тропе. Гэндальф и Гимли торопились следом, а позади, словно оберегая отступавший отряд от неведомых грозных сил, легко двигался эльф. По мере того, как путники спускались обратно к оставленному накануне лагерю, метель стихала. Ветер был где-то вверху, над скалами. Грозная стихия, преградив отряду путь и заставив отступить, словно успокоилась. Лишь злорадный хохот эхом отражался от ледяных скал. Или им это только казалось?